Солнечный свет заливал коридор. Через него шла высокая горничная. Это была Мойра Первая, которая до этого разговаривала с Цукуеми Мияко. Она катила перед собой украшенную орнаментами металлическую тележку. На плоской поверхности стояли серебряные тарелки с полусферическими крышками. За окнами коридора виднелся лес, холм и город. Последний полнился небольшими зданиями и домами. Горничная скользнула по ним взглядом и прищурилась. «Принцесса не будет нас помнить, когда вернется туда». «Это не обязательно верно», — тут же ответил довольно низкий женский голос. Мойра Первая медленно обернулась и увидела двух людей, стоящих у стены сзади. Одной была высокая женщина в красном костюме, а вторым оказался громадный мужчина, одетый в футболку, джинсы и синий передник. Мойра Первая глянула на них обоих. «Госпожа Гиес и господин Эгион. Вы работаете, господин Эгион?» Громадный мужчина, названный Эгион, провел рукой по коротко стриженным светлым волосам и глянул на свою одежду. На толстом материале его синего передника значилось белым «Драконий бокалейщик». «У меня нет выбора. Я просто отвлекся ненадолго от доставок, как только услышал, что принцесса проснулась». «Я говорил о тебе держаться подальше, потому что твое здоровенное тело только мешает». Гиес, женщина с короткими темными волосами, покачала головой. «Но кот начал хвастаться, что первым увидел принцессу», — сказал Эгион. «В конце концов, его позиция внизу позволила ему первым ее увидеть, когда Тифон ее принес». «Мойра Первая. Почему Тифон похитил эту женщину?» Мойра Первая покачала головой. «Согласно словам техобслуживающих горничных, на спине у Тифона обнаружен интенсивный ожог. Судя по всему, он остался от Кировноса». «Выходит, он пересекся с тем черным богом войны. Это означает, что он взял заложника в результате шока от того самого удара?» «Скорее всего», — сказала Мойра Первая. Неожиданно новый мужской голос вмешался в разговор. «Вы, трое гекатанхейров, в ней заинтересованы?» Голос прозвучал от стены еще дальше по коридору. К ней слабо прислонился молодой человек. Он носил белые одежды и имел длинные золотые волосы. Мойра Первая повернулась к нему с поднятыми бровями. «Господин Аполлон, вам действительно следовало вставать?» «Со всем этим шумом тут гораздо интереснее, чем в кровати или саду». Мужчина отошел от стены и перевел взгляд своих желтых глаз. Затем повернул слабую улыбку в сторону тарелок, которые перевозила Мойра Первая. «Она проснулась?» «Она весьма энергична, господин Аполлон». В ответ на информативный тон Мойры Гия скачнула головой. «Это наверняка временно. Все прочие, кто забредал сюда, поначалу вели себя так же». Как только она закончила говорить, выражение ее лица изменилось. Суровость его покинула, и Гиес выдала сожалеющий вздох. «Простите. Я знаю, что для вас это редкое удовольствие. Незачем извиняться. Ваши слова правдивы, но...» Мойра Первая наклонила голову, подбирая слова. «Говоря прямо, она прорвалась сквозь манипуляцию памяти, которую Мойра Третья с таким упоением наложила. Вряд ли это можно назвать неожиданностью. Если запечатанная тобой память или рассказанная Мойрой Третьей история включала в себя что-то важное для нее, она естественным образом все оттолкнет. Печать и история исчезнут, верно?» «Да, но печать по-прежнему на месте. Новая принцесса верит, что эти воспоминания отсутствуют. Возможно, нам следовало лучше продумать историю Мойры Третьей». «А какую историю рассказала Мойра Третья?» «Принцессу доставили сюда с восточной части страны. Ни одна нормальная искусственная память не сформирует должную связь». «Да». Мойра Первая кивнула серьезным лицом. «Все было просто. Поезд, на котором принцесса перемещалась от станции под названием Синдзюку, похитила летающая тарелка. И всех людей на борту подвергли медосмотру инопланетяне. После того, как ее сидячий рост ошибочно завысили, принцесса яростно вступила в драку с серыми человечками до тех пор, пока не получила контроль над мостиком. Затем она воскликнула: «Отвезите меня на Гавайи!» Но летающая тарелка испытала голландский шаг. термин, обозначающий определенный тип колебания самолета в воздухе, и потерпела крушение в Окаяме. Название «Голая принцесса в космосе навстречу Терри». Звучит захватывающе, но не хватает героини. В этом случае протагонист в лице принцессы выступает в роли сильной героини. Бессмысленная сцена в душе, где она моет только плечи, обязательно. Я изучила это на основе доступных мне ограниченных ресурсов. Понятно. Эгион и Аполлон сложили руки на груди и кивнули, но Гия с сомнением нахмурилась. Как бы там ни было, плод твоих исследований отвергнут. Ты собираешься опробовать вторую историю? Мойра первая опустила голову, но в итоге произнесла. Думаю, это будет проблематично. Истории Мойры Третьей необходимо помещать поверх запечатанных мною воспоминаний, но там должна сейчас находиться наполовину стертая пустота. Если мы насильно попытаемся изменить историю, это может надавить на ее воспоминания вплоть до того, что они уничтожатся, разрушив ее личность. С людьми тяжело иметь дело. Сказав это, Гия торопливо повернулась к Аполлону. «Прошу прощения, я не пыталась сказать, что с вами тяжело иметь дело». «Но ведь так и есть. Я ничего не делаю, и от меня никакого толку». Гия замолчала, и Гион ткнул ее локтем в бок. Мойра первая горько улыбнулась, глянув на них обоих и затем на Аполлона. «Другими словами, вы чувствительны». «Да, именно. Хорошо сказано, Мойра первая». «Теперь, господин Аполлон, Мойра вторая сообщила, что вы в последнее время в добром здравии. А раз так, не хотите ли выйти сегодня наружу?» «Куклы переживают о своем хозяине. Но я действительно думал выйти побродить немного по округе». Аполлон горько улыбнулся, как раз когда с конца коридора прибыла еще одна горничная. Мойра первая увидела ее пробежку к ним. «Не бегай по коридорам, 43-я!» «Так, что там случилось?» Горничная, названная 43-й, кивнула и присела на одно колено перед Мойрой первой. «Я прошу прощения, но принцесса сбежала!» «Сбежала?» — спросила Гиэс вместо Мойры первой. Горничная кивнула и вытащила от груди клочок ткани. Это была наволочка с толстыми буквами, написанными на ней чем-то коричневым. «А это написали шоколадом, который ей передала Мойра Третья». Мойра Первая прочла надпись, выдала смешок и затем повернулась к Гиэс. «Тут сказано «Благодарю за гостеприимство». «У тебя счастливый голос, Мойра Первая. Ты знала, что это произойдет?» «Нет». Мойра Первая наклонила голову и обратилась к Гиэс, которая выглядела подозрительной, и двум мужчинам, которые выглядели немного удивленными. «Но если помните, я говорила, что она энергична».